Событие 13. Сигизмунд Ваза, король Речи Посполитой, сидел на том же стуле в той же комнате ратуши в Риге, что и 2,5 года назад, и точно так же его собеседником был гетман Кшиштоф Радзивилл. Точно так же за окном был унылый пейзаж разграбленного города. Но, может, гарью не воняло. Захватившие город шведы его в очередной раз ограбили, и при штурме часть домов сгорела. Но идущие уже вторую неделю дожди хоть с этой бедой помогли справиться. Русские город отбили и повели себя очень странно. Вместо того, чтобы грабить то, что осталось от шведов, они, наоборот, часть добра вернули горожанам. Об этом королю рассказали бургомистры города Николай фон Эк и Томас Шеннинг. Сигизмунд в дела городского совета не вмешивался. Хотят иметь 2 бургомистров, пусть будет 2. Сейчас оба были на городских стенах, восстанавливали проломы, что проделали сначала шведы, а потом и московиты. Еще 5 лет назад это был самый большой город Речи Посполитой. Население доходило до 30 тысяч. Но 3 войны, 1 осада и 4 штурма свое дело сделали. По словам Томаса Шеннинга, сейчас и половины не осталось. Часть убита, часть разбежалась по соседним городам, в том числе и в русский теперь Пернау. И самое ужасное, больше 2000 человек ушли с русскими. Причем ушли мастера, а не трубочисты с рыбаками. В результате сейчас в городе не более 15 тысяч человек. И еще ведь не все беды. Шведы перегнали из Риги все корабли, и что с ними сейчас, неизвестно. Вполне могли и московитам достаться. Один из главных доходов – торговля – теперь практически отсутствует. Король тяжело вздохнул, отошел от окна, снова сел на стул и тяжело уставился на гетмана. «Я не буду платить этому щенку ни одного гроша!» Сигизмунд ждал возражений Радзивилла, чтобы обрушиться на него с гневной речью. «Это ваше право, ваше величество. Ты бы, конечно, заплатил!» «Вы, король, да и Сейм, я думаю, будет категорически против!» Развел руками гетман. «Ты боишься, гетман, этого щенка?» Зло смотрел Сигизмунд прямо в глаза Радзивиллу. «Ваше величество, вы не видели горы трупов, что оставили от войска льва Сапеги люди этого щенка?» Кшиштоф Радзивилл перекрестился на висевшее на стене распятие. «При внезапном нападении нашего лучшего войска они потеряли 5 человек, а мы больше 2000». «Это я уже слышал. Как им это удалось?» Король вскочил со стула и вновь прошел к окну. «Я допросил выживших. Они говорят, что русские мушкеты стреляют намного дальше наших, намного точнее и намного быстрее». «Но ведь у Сапеги было больше 5000, а у этого Пожарского, как вы говорите, всего несколько сотен». Сигизмунд закрыл окно. Шел мелкий дождь, было промозгло, и горящий камин давал больше дыма, чем тепла. «Наши просто не могли подойти на расстояние выстрела. А когда началось бегство, то казаки, что переметнулись на сторону русских, довершили избиение. И 5 дней хоронил убитых. Причем Пожарский поступил с ними, как всегда. Убитые были раздеты, с них сорваны кресты, и все были свалены в огромные кучи. Просто горы тел. Я боюсь, что те, кто видел это, воевать против русских не смогут. Трус не воин, а паникер и дезертир. Даже я 3 раза подумаю, чем связаться с полком из Пурецкой волости». «Гетман, я же сказал, что не заплачу этому сатане ни единого гроша. Объясните мне, зачем Сапеге нужно было нападать на русских?» «Полковник Домашевский говорит, что в городе была всего 100 московитов, и гетман решил, что справится с ними и легко возьмет Ригу». Радзивилл снова перекрестился. «А получилось, что в это время основные силы выгружались в порту с кораблей». «Но ведь у нас союз с Михаилом, халяра ясна». «Что ж, теперь Сапеге проще, с него уже не спросишь. Хотя, ваше величество, если объявите гетмана предателем и врагом Речи Посполитой, то можно добиться на сейме решения об изъятии всех земель и имущества у наследников, в том числе и у его сына Яна Станислава, который сейчас маршалок Великий Литовский. Хоть лев и является моим родичем по 2-й жене Эльжбетте, Но я всегда его недолюбливал. Если продать потом земли и имущество, то денег на выплату князю Пожарскому хватит. Кшиштоф умоляюще воздел руки к небу. Нет, гетман, об имуществе я подумаю. Это будет оправданием перед Михаилом. Оплатить щенку я не собираюсь. Не пойдет же он в самом деле войной на всю Речь Посполитую с одним полком? Кто знает, прошептал себе под нос Радзивилл. Король не услышал, он опять смотрел в окно на пустой город. Эта война не принесла Речи Посполитой ничего. Вся Лифляндия захвачена русскими. Да, теперь можно не опасаться Густава Адольфа. Зато теперь нужно опасаться Российской империи. Матка Боска, оборони Речь Посполитую.